Глава первая. В ту зиму, незадолго до шестинедельной войны, мы с котом Петронием Арбитром жили на старой ферме в штате Коннектикут. Сомневаюсь, сохранился ли дом до сих пор. Он попал в зону ударной волны от Манхэттенского взрыва, а старые каркасные дома горят, как папиросная бумага. Даже если он и выстоял, вряд ли кому придет в голову арендовать его. В тех местах выпали радиоактивные осадки. Но тогда нас с Питом он вполне устраивал. Водопровода там не было, а поэтому арендную плату не вздували. К тому же комната, служившая нам столовой, выходила окнами на север. А при таком освещении удобно чертить. Существенным недостатком нашего жилища было множество наружных дверей. 12, если считать дверь Пита. Я всегда старался устроить для него отдельный выход. Здесь я вставил в разбитое окно нежилой спальни фанерку и вырезал в ней по ширине питовых усов кошачий лаз. Слишком много времени я затратил, открывая дверь котам. Как-то я подсчитал, что с момента своего появления человечество провело за этим занятием 978 человекостолетий. Могу показать выкладки. Обычно Пит пользовался своей дверью, но категорически отказывался выходить через нее, как только выпадал снег. Тогда он принуждал меня открывать ему человеческую дверь. Еще пушистым, шустрым котенком Пит выработал для себя простую философию, в соответствии с которой я должен был отвечать за жилье, пищу и погоду, а он за все остальное. Особая ответственность, считал он, лежала на мне за погоду. А вы знаете, что зимы в Коннектикуте хороши только разве что на рождественских открытках. Той зимой Пит взял за правило подходить к своей двери, обнюхивать ее и поворачивать обратно. Его, видите ли, не устраивало противное белое вещество, покрывавшее землю и все вокруг. Он начинал приставать ко мне, чтобы я открыл ему человечью дверь, ибо был твердо убежден, хоть одна из дверей да должна открываться в лето. Поэтому всякий раз мне приходилось обходить вместе с ним все 11 дверей и приоткрывать их по очереди, дабы он убедился, что за каждой из них та же зима. И с каждым новым разочарованием росло его недовольство мною. И все-таки он оставался дома до тех пор, пока гидравлика естества не понуждала его выходить наружу. Когда он возвращался, льдинки на лапах стучали по полу, словно башмаки на деревянной подошве. Он свирепо посматривал на меня и отказывался мурлыкать, пока не слизывал льдинки, после чего милостиво прощал меня до следующего раза. Но он никогда не прекращал искать дверь в лето. 3 декабря 1970 года я тоже искал ее. Мои попытки были столь же тщетны, как и Питовы тогда в Коннектикуте. Хотя в Южной Калифорнии сохранилось еще немного снега на радость лыжникам, но над Лос-Анджелесом его поглощал смог. А в сердце у меня была настоящая зима. На здоровье я не жаловался, разве что голова побаливала с похмелья. Мне еще не стукнуло 30, и денежные дела у меня были в порядке. За мной никто не гнался, ни разгневанные мужья, ни полиция, ни судебные исполнители. Словом, мне ни перед кем, ни в чем не нужно было оправдываться. Но в сердце у меня все равно была зима, и я искал дверь в лето. И не потому, что я так уж жалел себя. В конце концов, больше 3 миллиардов человек на планете находились в худшем положении. Но, тем не менее, дверь в лето искал я один. Почти все двери, что встречались на моем жизненном пути, походили на вертушку, перед которой я сейчас стоял. Она вела, если верить вывеске, в гриль-бар Сан-Суси. Я вошел, выбрал кабинку неподалеку от входа, с превеликой осторожностью поставил на сиденье объемистую сумку и примостился рядом, поджидая официанта. «Ау?» — спросила сумка. «Эй, успокойся, Пит», — ответил я. «Мяу?» «Да не дури. Не так уж долго ты сидишь в сумке, и закрой пасть, официант идет». Пит замолк. Когда я поднял голову, официант уже наклонился над столиком. «Двойной скотч, стакан воды и бутылку имбирного пива». «А имбирного пива, сэр, с виски-то?» Официант недоуменно уставился на меня. «Есть у вас имбирное пиво или нет?» «А почему бы и нет? Есть, конечно, но...» «Тогда несите. Я, может, занюхивать им буду и прихватите блюдце». «Как угодно, сэр». Он протер столик. «А как насчет бифштекса, сэр? Или, может, устриц желаете? Сегодня устрицы хороши. «Послушайте, приятель, если обещаете не приносить устриц, я включу их стоимость в чаевые. Все, что мне надо, уже заказано, и не забудьте блюдце». Он, наконец, заткнулся и ушел. Я еще предупредил Пита, чтобы не дергался, морская пехота не подведет. Вернулся официант, чтобы сохранить уважение к себе, бутылку пива он нес на блюдце. Пока он открывал пиво, я успел смешать виски с водой. «Принести стакан под пиво, сэр?» «Зачем? Я ведь настоящий ковбой из Дикого Запада, пью только из горла». Он больше не стал лезть ко мне с разговорами, но включить в счет устрицы не забыл, да еще и позволил себе дать на чай. Едва он убрался, я налил в блюдце пиво и постучал по сумке. «Давай, кушать подано, Питер!» Сумка была открыта. Когда я ношу в ней Пита, то никогда не застегиваю молнию. Пит когтями раздвинул края сумки, высунул голову и быстро огляделся. Потом вылез и оперся передними лапами о край стола. Мы переглянулись, и я поднял стакан. «За слабый пол, Пит, чтобы вовремя встретить и вовремя расстаться». Он молча кивнул в ответ. Это вполне соответствовало его собственной философии. Потом изящно наклонил голову и принялся лакать пиво. «Если, конечно, такое возможно», — добавил я и сделал приличный глоток. Пит не ответил. Какое ему дело до расставания? Он был холостяком по призванию. На другой стороне улицы, как раз напротив окна бара, бежали буквы рекламы. Сперва они складывались в слова. «Ты спишь, а служба идет!» Потом появилось. «Окунись в сон и все беды вон!» Затем загорелись буквы вдвое больше прежних. «Компания всеобщего страхования!» Я прочитал рекламу трижды, не вникая в смысл. О замораживании, точнее, о сне в холоде, я знал немного. Когда начались первые опыты по замораживанию, мне попалась статья на эту тему в каком-то популярном журнале. Да еще раза два или три в неделю с утренней почтой мне поступали рекламные проспекты страховых компаний. Я их выбрасывал, не глядя. Нужны они мне были, как рыбий зонтик. Прежде всего, до недавнего времени за сон в холоде, а стоил он недешево, я и заплатить не смог бы. Во-вторых, с какой стати человеку, который увлечен работой, умеет делать деньги и надеется, что вскоре их у него станет еще больше, да к тому же влюбленному, и, можно сказать, почти женатому, с какой стати ему, спрашиваю я вас, становиться наполовину самоубийцей? Другое дело, если человек неизлечимо болен и приговорен врачами к смерти, но считает, что медицина будущего спасет его. К тому же он в состоянии платить сон в холоде на тот срок, пока врачи не научатся исцелять его недуг. Тогда, конечно, игра стоит свеч. Или, скажем, человек мечтает совершить путешествие на Марс. Он полагает, что если перевернет страницы своей книги судеб на одно поколение вперед, то получит возможность купить билет на рейс Земля-Марс. В этом, я считаю, тоже есть своя логика. В какой-то газете была статья об одной парочке, которая прямо из-под венца отправилась в храм сна западной страховой компании. Они заявили журналисту, что оставили распоряжение разбудить их, только когда станет возможным провести медовый месяц на межпланетном лайнере. Я сильно подозреваю, что это всего лишь рекламный трюк страховой компании. Парочка же, получив гонорар, смылась через черный ход, заблаговременно изменив фамилии. Да и кто поверит, что нашлись бы желающие провести свою первую брачную ночь в ящике со льдом, словно какая-нибудь замороженная скумбрия? Все страховые компании откровенно заманивали клиентов, напирая, как правило, на финансовую сторону дела. «Ты спишь, а служба идет, читай, и денежки тоже. Лежите, мол, себе спокойно, а ваши скромные сбережения за время сна превратятся в целое состояние. Положим, вам 55 лет, а из пенсионного фонда вы получаете пару сотен в месяц. Так почему бы вам не проспать полсотни лет, проснуться в том же возрасте и получать уже ежемесячно 1000? Не говоря о том, что пробудились бы вы в новом светлом мире, где наверняка вам будет уготовано жить еще долгие годы, припевающие в добром здравии». Компании повели настоящее рекламное наступление на город, причем каждая стремилась с помощью точных подсчетов доказать, что страховки именно этой компании дадут в будущем самый большой процент прибыли. «Ты спишь, а служба идет». Меня подобные грядущие блага нисколько не интересовали. Мне еще не стукнуло 55, оставлять работу я не собирался и ничего плохого в 1970 году не ожидал. не интересовали до недавнего времени, так будет вернее. А теперь, нравилось мне или нет, меня лишили работы. Вместо того, чтобы наслаждаться новым месяцем, я торчал во второразрядном кафе и, чтобы забыться, глушил виски. А жену мне заменял насмерть перепуганный кот с болезненной тягой к имбирному пиву. В настоящее время у меня не было никаких привязанностей. Да и к чему они мне? Я бы их все променял на ящик джина, а потом одну за другой опустошил бутылки. Но самообладание я не терял. Из кармана пиджака я вытащил конверт и открыл его. В нем лежали две бумаги. Одна — заверенный чек на сумму, которую я раньше и представить-то себе не мог. Не то что держать в руках, а другая — заверенный в банке список акций «Горничная Инкорпорейтед». Обе бумаги были слегка помяты, я таскал их в кармане с тех пор, как получил. Так а почему бы и нет, а? Почему бы мне не залечь и не окунуться в сон, чтобы беды вон? Все лучше, чем иностранный легион или настоящее самоубийство. По крайней мере, я избавился бы от тех, кто сделал мою жизнь невыносимой. Так почему бы и не залечь? Нет-нет, к богатству я не стремился. Конечно, я читал... «Когда спящий проснется» Герберта Уэллса, читал как хорошую классику. Это уже потом страховые компании стали раздавать книгу в целях рекламы бесплатно. Я понимал, к чему может привести погоня за большими процентами и тяга к обогащению. Но я и не был уверен, хватит ли у меня средств оплатить долгий сон, да к тому же открыть счет, который обеспечит мне в будущем безбедное существование. Меня больше прельщала другая сторона дела. Лечь, баиньки, и проснуться, если так можно выразиться, в ином мире. Будет ли он лучше, как уверяют страховые компании, или хуже, кто знает. Но что иной, уж точно. Я должен быть твердо уверен, что просплю достаточно долго, и когда проснусь, уже не застану в этом мире ни Белл, ни Майлза Джентри, прежде всего Белл Даркин. Умри она, я бы забыл ее, забыл бы все, что она мне сделала, вычеркнул бы из памяти, а теперь... Вот у меня сердце заходится от того, что она всего в нескольких милях отсюда. Ну что ж, прикинем. Белл сейчас 23, во всяком случае, как она утверждает. Правда, однажды она проговорилась, что помнит президентство Рузвельта. Ладно, пусть ей еще нет 30. Если проспать лет 70, от нее один некролог-то и останется. Пусть будет 75 для верности. А успехи в гериатрии толкуют, что скоро продолжительность жизни достигнет 120 лет, и такой возраст, мол, вполне достижим. А может быть, залечь годков так на 100? Правда, я не уверен, в состоянии ли хоть одна страховая компания предложить мне столь длительный анабиоз. Тут под воздействием виски мне в голову пришла поистине дьявольская мысль. Вовсе не обязательно дожидаться смерти Белл. Если я стану, скажем, лет на 30 моложе ее, то сделаю остаток жизни моей бывшей возлюбленной просто невыносимым. Лучшей мести женщине и не придумать. Я почувствовал легкое прикосновение лапы. «Мало», — объявил Пит. Ненасытное брюхо, проворчал я и вновь наполнил блюдце пивом. В знак благодарности он немного помедлил, потом вновь принялся жадно лакать. Но он уже прервал поток сладостно-мстительных мыслей. «Да что же, черт побери, мне делать с Питом? Кот не собака, его в чужие руки не отдашь. Он попросту такого не вынесет. Кошки остаются домашними животными, но Пит не таков. Для него с тех самых пор, как 9 лет тому назад его отняли от матери, единственной опорой в нашем изменчивом мире был я. Даже в армии я умудрялся держать его при себе и ради этого шел на любые ухищрения». Пит пребывал в добром здравии и, похоже, сдавать не собирался, хотя шрамов у него хватало. Сообразовывая он склонность к лидерству со своими возможностями, ему еще лет 5 выходить победителем из всех драк и плодить потомство. Я мог бы, конечно, оплатить содержание в кошачьем пансионе до конца его дней. Невероятно. Мог бы усыпить его, вовсе невероятно. Или выбросить его на улицу, совсем уж невероятно. С кошками всегда так. Или вы безропотно выполняете принятые на себя обязательства, или бросаете беднягу на произвол судьбы, обрекая на одичание, и разрушаете его веру в высшую справедливость. Как вот Белл разрушила мою веру. Так-так-так, Дэнни, об этом лучше не вспоминать. Нечего киснуть, ты ведь не хрен моченый. Все равно придется выполнять те самые принятые на себя обязательства перед избалованным котом. Тут мои философские размышления были прерваны, пиво попало Питу в нос, и он чихнул. «Будь здоров», — сказал я, — «и не старайся вылокать все блюдце за один присест». Пит не обратил внимания на мои слова. В общем и целом, он лучше меня умел вести себя за столом и знал об этом. Наш официант околачивался возле кассы и трепался с кассиром. Наступило послеобеденное затишье, и кроме нас с Питом еще несколько посетителей сидели у стойки. Когда я сказал «будь здоров», официант взглянул в нашу сторону и что-то сказал кассиру. Тот вышел из-за стойки и направился к нам. «Полундра», — тихо скомандовал я. Пит огляделся и нырнул в сумку, которую я тут же прикрыл. Кассир подошел, облокотился на столик и быстрым взглядом окинул всю кабинку. «А, извините, приятель», — категоричным тоном начал он. «Но кошку вам придется отсюда убрать». «Какую кошку?» «Ту самую, что вы поели из блюдца». «Я не вижу никакой кошки». Он нагнулся и заглянул под столик. «Вы засунули ее в сумку?» — уличил он меня. «В сумку? Кошку?» — недоуменно переспросил я. «Мой друг, вы страдаете острой фигуральностью речи». «Что? Говорите со мной по-человечески, кошка, у вас в сумке, откройте-ка ее». «А у вас есть ордер на обыск?» «Слушайте, бросьте придуриваться». «Это вы валяете дурака, требуя осмотра моей сумки без ордера на обыск. Однажды четвертую поправку нарушили и поплатились многолетней войной. Ну, как я понимаю, вопрос урегулирован. Передайте, пожалуйста, официанту, чтобы он повторил заказ, или организуйте все сами». Он, похоже, обиделся. «Друг, я ведь против тебя ничего лично не имею, но терять лицензию мне неохота. Видишь, вон там на стене табличка. На ней ясно написано: посетители с кошками и собаками не обслуживаются. Мы стремимся к соблюдению правил гигиены в нашем заведении». «Ну вы что-то плохо стремитесь». Я посмотрел на свет стакан. «Видите следы губной помады. Вам бы следовало получше присматривать за посудомойкой, а не обыскивать посетителей». «Я не вижу никакой помады». «Она почти вся стерлась, пока я пил. Вот отправим-ка стакан в санитарное управление, пусть они там микробов посчитают». «Вы что, полицейский?» «Нет». «Тогда мы поладим. Я не буду обыскивать вашу сумку, а вы не потянете меня в санитарное управление». «А если хотите еще выпить, подойдите к стойке, возьмите что надо с собой. Только не пейте здесь». Он развернулся и направился к кассе. Я пожал плечами. «Мы как раз собирались уходить». Я поднялся, подхватил сумку и поплелся к выходу. Когда я проходил мимо стойки бара, кассир спросил. «Не обиделись на меня?» «Да ничуть, правда, я собирался выпить на днях здесь со своим конем, но теперь не приду». «Как вам угодно, в правилах о лошадях ничего не говорится. Вот только еще один вопрос. Это что, ваша кошка действительно пьет имбирное пиво?» «Вы о четвертой поправке помните?» «Я же не кошку прошу показать, просто интересно узнать». «Ладно, так и быть, скажу. Вообще-то он предпочитает, когда пиво разбавляет чем-нибудь покрепче. Но если придется, пьет неразбавленное». «Да? Но вряд ли такой коктейль пойдет на пользу его почкам. Взгляните-ка сюда, приятель». «Куда? Куда?» «Нагнитесь немного, теперь поднимите голову и посмотрите на потолок. Над каждой кабинкой среди потолочных украшений зеркальце, видите? Я знал, что вы пришли с котом, потому что видел его отражение в зеркале». Я выгнулся, как он сказал, и взглянул вверх. На потолке среди разной мишуры были спрятаны кусочки зеркала. Они располагались под таким углом, что с места кассира весь зал просматривался как в перископ. «Мы вынуждены были так сделать». Он словно бы оправдывался. «Вы не представляете себе, что творилось бы в кабинах, не присматривая мы за клиентами. Я вот что вам скажу, сэр, мир полон скверны». «Да, аминь, друг». Завершил я нашу содержательную беседу и направился к двери. Очутившись на улице, я раскрыл сумку и понес ее за одну ручку. Пит тут же высунул голову. «Пит, ты ведь слышал, что сказал кассир? Мир полон скверны. Да он ею заполнен до краев. Если приятели не могут спокойно без слежки пропустить стаканчик, считай, что вопрос решен». «Сразу?» — спросил Пит. «Как скажешь, но если уж решили, зачем откладывать?»

Бросил в счетчик несколько монет, включил автопилот, набрав код западной магистрали, выпустил Пита из сумки на сиденье и расслабился. Вернее, попытался расслабиться. Движение в Лос-Анджелесе интенсивнее до жути. А я не очень-то доверял автоматике. Давно собирался переделать систему. Она немного устарела, чтобы соответствовать своему названию «идеально надежный». Наконец, мы миновали Западную авеню, можно было переходить на ручное управление, однако я уже прилично издергался, и меня потянуло промочить горло. «О, а вот и оазис, Пит!» «Верно?» «Прямо перед нами. Пока я искал, куда бы приткнуть машину, Лос-Анджелесу не грозит оккупация, а захватчики просто не найдут места для стоянки. Я вдруг вспомнил, что доктор запретил мне прикасаться к спиртному». Тут я очень образно и доходчиво растолковал ему, как он может поступить с подобными советами. Жаль только, что он не мог этого услышать. Вот интересно, сумеет ли он сутки спустя определить, пил я или нет? Я что-то читал на этот счет, но тогда меня интересовало совсем другое, и я пролистал статью, не вникая в смысл написанного. Вот черт, а ведь в его власти запретить мне лечь в анабиоз. Будь-ка я похитрее и отложу-ка выпивку до лучших времен. «Сразу?» — заинтересовался Пит. «Нет, пожалуй, отложим. До лучших времен. А сейчас поищем-ка придорожную закусочную». Я вдруг с удивлением обнаружил, что к выпивке меня совсем не тянет. Вот поесть и выспаться я бы не отказался. Да уж, доктор оказался прав. Я был совершенно трезв и впервые за много недель чувствовал себя хорошо. Может, и вколол-то он мне в корму всего лишь какой-нибудь витамин В1, но если так, то доза была реактивная. Наконец, мы увидели придорожную закусочную и заехали во двор. Себе я заказал цыпленка по-кентукски, питу, 200 граммов рубленого шницеля и немного молока. Пока не принесли заказ, я выпустил Пита поразмяться. Мы с ним часто перекусываем в придорожных заезжаловках. Там не надо то и дело загонять Пита в сумку. Полчаса спустя машина вывезла нас из деловой части города. Я выключил зажигание, закурил, почесал Пита за ухом и задумался. «Дэн, старина, а ведь доктор был прав. Ты пытался залить горе вином, да ничего не вышло, горе-то осталось. Сейчас ты трезв, как стеклышко, сытно поел, и впервые за последнее время на душе у тебя спокойно. И чувствуешь ты себя нормально. Что еще? А может, док прав в отношении всего остального? Разве ты ребенок избалованный? Или тебе не хватит пороха плюнуть на все и начать по новой? Почему ты идешь на это? Приключений захотелось? Может, ты просто пытаешься сбежать от себя, прячешь голову в песок? Тоже мне, страус. Но ведь я действительно хочу дожить до 2000 года. Ну ладно, хочешь — живи. Но вот можешь ли ты сбежать и не свести кое с кем счеты здесь? Ну хорошо, хорошо, но как я могу свести с ними счеты? Не буду же я добиваться, чтобы Белл вернулась после всего, что она сделала. А как я еще могу поступить? Подать на них в суд? Да не будь же ты идиотом, у тебя нету свидетелей. Да и кто в сущности выиграет процесс, только сами законники? «Мяу!» — подтвердил Пит. Я взглянул на него, вся морда в шрамах. Уж он-то не станет подавать на кого-то в суд. Не понравится ему, скажем, форма усов у какого-нибудь кота, так Пит просто предложит ему выйти и зубами да когтями растолкует, что к чему. «Слушай, а, пожалуй, ты прав, Пит. Навещу-ка я Майлза, руки-ноги ему повыдергиваю и выколочу из подонка всю правду. А долгий сон подождет. Должны же мы выяснить, в конце концов, кто из них истинный автор этой подлой затеи». Из ближайшей телефонной трубки я позвонил Майлзу и велел сидеть дома и ждать. «Мой старикан дал мне имя Дэниел Бун Дэвис, чем на свой лад выразил отношение к таким понятиям, как свобода личности и вера в собственные силы. Я родился в 1940 году, когда все в один голос утверждали, что незаурядные личности находятся на грани вымирания и будущее за средним человеком. Отец отказывался верить этому и назвал меня так, бросив вызов обществу. До последнего вздоха он стремился доказать свою правоту и умер, когда ему прочистили мозги в Северной Корее. Когда началась шестинедельная война, я служил в армии, и у меня уже имелся диплом инженера-механика. На призывной комиссии о дипломе я умолчал. Единственное, что я унаследовал от отца, — неудержимое желание быть независимым, не отдавать и не выполнять приказов и не подчиняться предписываемым распорядкам. Я хотел тихо и мирно отрубить свой срок и свалить. Во времена Холодной войны я был техником-сержантом на складе боеприпасов в городе Сандия, штат Нью-Мексико, и набивал атомами атомные бомбы, раздумывая между делом, чем бы заняться после дембеля. В тот день, когда Сандия перестала существовать, я находился в Далласе, куда меня послали за новыми запасами шкреклик-шкаит. Радиоактивные осадки отнесло к Оклахоме, поэтому я продолжал тянуть лямку в армии. Пит выжил по той же причине. У меня был приятель, Майлз Джентри, из резервистов. Он был женат на вдове с ребенком, но к тому времени, как его призвали, жена умерла. Он жил вне казармы в Альбукерке, чтобы упачериться, ее звали Фредерико, был свой дом. Маленькой Рикки, мы никогда не называли ее полным именем, нравилось заботиться о Пите. Спасибо кошачьей богине Бубастис, Рикки и Пита в те страшные дни также не было в городе. Они все уехали на выходные. Пита я им подбросил, потому что не мог взять с собой в Даллас. Нас всех удивило, когда выяснилось, что военные лаборатории, запрятанные в Туле и других местах, где мы и не догадывались. Еще в 30-е годы стало известно, что человеческое тело можно охладить до состояния, при котором все жизненные процессы организма замедляются до предела. Но до 6-недельной войны такое охлаждение было возможно лишь в лабораторных условиях и пользовалось как крайнее терапевтическое средство. Занимались этим, конечно, в военных лабораториях. А там, чтобы только добиться результатов, ни с какими затратами не считались, ни с людскими, ни с материальными. Напечатай еще миллиард долларов, найми еще 1000 ученых и инженеров, и любую задачу можно решить, независимо от того, каким необычным, почти неправдоподобным и даже сомнительным способом это будет сделано. Так вот, с помощью стазов или сна в холоде, или гибернации, или гипотермии, или замедления метаболизма, называйте, как вам больше нравится, тыловые команды исследователей-медиков нашли способ складывать людей как дрова, штабелями, чтобы потом размораживать по мере надобности. Сперва объекту дают наркотик, затем гипнотизируют, охлаждают и содержат при температуре ровно 4 градуса Цельсия. То есть при максимальной плотности воды, когда в ней не образуются кристаллы льда. Если замороженного потребуется срочно разбудить, его подвергают диатермии, затем снимают гипноз, и все за каких-то 10 минут. В Номе как-то управились и за 7. Но такая спешка ведет к моментальному старению тканей, в результате чего размороженный до конца дней остается идиотом. Такой ускоренный метод профессиональные военные называют «продуманный риск». И этот риск противник не принял в расчет, поэтому, когда война закончилась, я не оказался в числе погибших или направленных в лагеря для рабов, а демобилизовался и получил расчет. На гражданке мы с Майлзом тут же занялись коммерцией. И как раз в то время страховые компании стали предлагать сон в холоде. Мы сняли пустующий дом на базе ВВС в пустыне Мохаве, открыли там небольшую фабрику и стали изготовлять горничных. Техническую сторону дела взял на себя я, а Майлз занимался юридическими вопросами, благо опыта в сфере бизнеса у него хватало. «Да-да-да, это я изобрел горничную и все ее семейство, Вилли Окномая и прочих, хотя в технических паспортах моего имени вы не найдете». В армии я много размышлял о возможностях человека с дипломом инженера. Работать на Standard Oil, DuPont или General Motors. Спустя 30 лет в вашу честь устроят торжественный ужин с речами и спровадят на пенсию. Вас не обойдут приглашением на прием, и к вашим услугам будет принадлежащий фирме самолет, но вы никогда не будете хозяином самому себе. Есть что выбрать и среди государственных предприятий. Там сразу хорошая зарплата, там приличная пенсия, там ежегодный месячный отпуск и, наконец, щедрые пособия. Свой оплачиваемый отпуск я уже отгулял и ждал теперь только одного — быть самому себе хозяином. А что по плечу инженере-одиночке и не требует затраты 6 миллионов человека-часов, прежде чем с конвейера сойдет первая модель? Все в один голос твердили, что времена велосипедных мастерских, нуждавшихся в небольшом начальном капитале, а с таких мастерских начинали Форд и братья Райт, миновали. Но я-то не верил этому. Во все отрасли производства бурно внедрялась автоматика. Предприятию химической промышленности теперь требовалось всего 3 работника. 2 техника для наблюдения за приборами да охранник. Машина продавала билеты на самолет в одном городе, а в 6 других по маршруту передавала информацию о проданных местах. Стальные кроты добывали уголь, а горнякам на станции контроля оставалось лишь присматривать за ними, развалясь в кресле. Поэтому, пока числился в раздаточные ведомости дяди Сэма, я от корки до корки проштудировал все засекреченные материалы по связи, электронике и кибернетике, на какие только мог достать позволение. Как вы думаете, что автоматизировалось в последнюю очередь? Ответ прост. Труд домохозяек. Женщине не нужен дом, забитый хитроумными, сложными в обращении приборами. Ей нужна хорошо оборудованная, изящно обставленная пещера. К тому же домохозяйкам до сих пор свойственно жаловаться на проблему прислуги, хотя сами слуги вслед за мастодонтами ушли в область преданий. Но почти в каждой женщине есть что-то от рабовладельца. Они, похоже, до сих пор верят, что где-то должны существовать здоровенные деревенские девки, почитающие за счастье, скоблить полы по 14 часов в день, питаться объедками с хозяйского стола и получать гроши, до которых не унизился бы и ученик лудильщика. Поэтому-то мы и назвали наше чудовище горничной. Само название агрегата напоминало о добрых старых временах, когда наши бабушки обращались с прислугой в основном из эмигрантов почти как с рабынями. Вообще-то горничная представляла собой всего-навсего пылесос улучшенной конструкции. Мы собирались выбросить его на рынок по ценам, не намного превышающим стоимость обычной метлы. Наша горничная, первая модель, а не мыслящий робот, в которого я ее потом превратил, могла драить полы, любые полы. Делала она это весь день, с утра до вечера, не нуждаясь в присмотре. А где ж вы видели полы, не требующие, чтобы их время от времени драили? Горничная мыла, чистила, натирала их, а что именно надо делать, ей подсказывала ее убогая электронная память. Если ей попадался предмет любого размера, даже с горошину величиной, она поднимала его с пола и клала на поднос, монтированный верхнюю крышку, чтобы кто-нибудь поумнее решил, выбрасывать его в мусорное ведро или не надо. Она неторопливо разъезжала целый день по квартире в поисках грязи, проникая в самые дальние закоулки. Если в комнате оказывались люди, она, как вышколенная прислуга, тут же поворачивала обратно и оставалась только, когда хозяйка давала на эту команду. Ближе к обеду горничная направлялась в стойло, быстро подзарядиться. Но так было, пока мы не установили ей вечные блоки питания. Горничная первого выпуска немногим отличалась от обычного пылесоса. Но как раз немногое, работа в автоматическом режиме, обеспечила ей сбыт. Основной принцип схемы «автономное патрулирование» я содрал из журнала Scientific American. Там в конце 40-х годов была описана схема электрической черепахи. Блок памяти я вынул из электронного мозга управляемой ракеты. У этих сверхсекретных штучек есть неоспоримое достоинство, их не патентуют. Ну а другие узлы я позаимствовал из самых разных приборов, таких, например, как госпитальный полотер, автомат по продаже безалкогольных напитков, манипуляторы, применявшиеся на атомных станциях, и дюжина других. Получалось, что в конструкции самой машины ничего принципиально нового не было. Другое дело, как я скомпоновал разные узлы в одно целое. А искру гениальности, что требовалось в соответствии с положением о патентах, мог обнаружить хороший юрист по патентному праву. Но настоящая гениальность нужна была для того, чтобы наладить выпуск нашей продукции. Собрать горничную можно было из стандартных деталей, заказанных по каталогу свита. Исключение составляли несколько эксцентриков и одна печатная плата. Плату нам поставляли по договору, а эксцентрики я изготовлял сам из бросовой военной автоматики прямо в сарае, который мы громко именовали «наша фабрика». Сначала как было? Майлз, да я, вот и весь сборочный конвейер. Плоская тащи, круглая кати, ржавая закрась. Опытный образец обошелся нам в 4317 долларов 9 центов. Первая сотня моделей по 39 долларов за штуку. Мы сдали всю партию фирме в Лос-Анджелесе с сетью магазинов, торговавших со скидкой, по 60 долларов за штуку. Продавали их уже по 85 долларов. Позволить себе заниматься торговлей мы не могли, а сбыт обеспечивать надо было. Но даже при этом мы чуть с голоду не подохли, пока дождались первых денежных поступлений. Потом журнал Life дал целый разворот с горничной, чем оказал неоценимую помощь в реализации нашего детища. Белл Даркин появилась вскоре после этого. Мы с Майлзом отстукивали наши деловые письма одним пальцем на Ундервуде образца 1908 года. Белл была профессиональной машинисткой и получила у нас должность делопроизводителя. Мы взяли на прокат электрическую пишущую машинку со стандартным шрифтом и копировальным устройством. А я набросал эскизы в фирменных бланков. Мы все горячо принялись за дело. Пит и я спали прямо в мастерской, а у Майлза и Рикки была хибара поблизости, чтобы быть защищенными от всяких неожиданностей. Мы оформили наш юридический статус. В члены корпорации вошли 3 человека. Белл, получившая долю в нашем деле и титул секретаря казначея, Майлз как президент и генеральный директор, и я в качестве главного инженера и председателя правления с правом на 51% акций. Хочу, чтобы было понятно, почему я сохранил контроль над делом. Я не эгоист, но просто мне хотелось быть хозяином самому себе. Конечно, хотя Майлз, надо отдать ему должное, и вкалывал как лошадь, но больше 60% начального капитала принадлежали мне. А все, что было изобретено и воплощено в жизнь, на все 100% было достигнуто моим трудом. Майлз вряд ли смог бы сделать горничную, а вот я смог. И сделал бы даже если не сам, то уж с дюжиной первых попавшихся под руку помощников наверняка. Но мои попытки превратить горничную в деньги потерпели бы неудачу. Майлз был бизнесменом, а я нет. Но я хотел иметь гарантии сохранения контроля за делом и предоставил Майлзу равные возможности. Слишком большие возможности, как выяснилось позже. Первую модель горничной раскупали как пиво на стадионе. Тем временем я был занят ее модернизацией, установкой сборочной линии и подбором управляющего фабрикой. Потом мне в голову пришла счастливая мысль заняться другими механизмами для работы по дому. Просто поразительно, как мало внимания уделялось облегчению домашнего труда, хотя он составляет, как утверждают женские журналы, 50% всей работы, производимой в мире. Эти журналы толковали об облегчении домашнего труда и функциональных кухнях. Но то был детский лепет. На глянцевых картинках красовались приспособления, в сущности, мало чем отличавшиеся от домашней утвари времен Шекспира. Техническая революция, заменившая карету реактивным самолетом, еще не коснулась труда домохозяек. Я убежден, что домохозяйки — народ весьма консервативный. Они не признают никаких машин для домашнего труда, только приспособления для уборки, приготовления пищи и по уходу за детьми, чтобы заменить труд вымершей породы домашних слуг. И я задумался о грязных окнах и рыжем налете на эмалированной поверхности ванн. Чтобы соскоблить этот налет, надо согнуться в 3 погибели. Оказалось, что электростатическое устройство моментально удаляет грязь с любой гладкой силикатной поверхности, с оконных стекол, ванн, унитазов и тому подобное. Вот так и появился Вилли Окномой. И я только диву давался, почему никто до меня не додумался сконструировать его. Я не пускал его в производство, пока не сделал настолько дешевым, что люди покупали его, не задумываясь. Кстати, а вы знаете, во сколько вам обойдется нанять мойщика окон? Я не пускал Вилли в производство гораздо дольше, чем это устраивало Майлза. Я хотел, чтобы у владельцев не было трудностей с ремонтом Вилли. Самый большой недостаток подобных приспособлений в том, что они выходят из строя как раз в то время, когда вы позарез нуждаетесь в их услугах. А чем они лучше, чем больше операций способны выполнять, тем больше вероятность их поломки. А в этом случае требовался специалист для их починки с оплатой не менее $5 в час. На следующей неделе случалось то же самое, теперь с мойкой или кондиционером и, как правило, в субботу поздно вечером. А я хотел, чтобы мои приспособления работали, работали долго, не доводя их владельцев до инфаркта. Но любые приспособления, даже сконструированные мною, когда-нибудь выходят из строя. И так будет продолжаться, пока в них имеются подвижные узлы. Даже если у вас полон дом всяких приспособлений, наверняка несколько из них сломаны. Но военные уже много лет назад решили эту проблему. Нельзя же проигрывать сражение или даже войну, терять миллионы человеческих жизней только потому, что в каком-то механизме полетит деталька величиной с палец. Для этих целей существовало множество уловок. Аварийные системы, контроль надежности, тройные цепи и так далее. Но из того, что они использовали для производства приспособлений, облегчавших домашний труд, годился только принцип блоков. Сама мысль проста до глупости — не чинить, а заменять. Мне хотелось заменить блоками те части Вилли, которые чаще всего выходят из строя. Следующий этап — снабдить каждый агрегат запасными блоками. Замененные части можно будет или выкинуть, или отправить в ремонт. Зато сам Вилли простоит только то время, которое понадобится на замену вышедшего из строя блока новым. Тут и возникла первая ссора между мной и Майлзом. Я заверил, что определять время запуска первой модели в производство нужно с инженерной точки зрения, а Майлз настаивал, что только с точки зрения выгоды для фирмы. Согласись я на это, Вилли поступил бы на рынок таким же недоделанным и непрочным, как другие приспособления для облегчения домашнего труда. И его владельцы, если не инфаркт, то, во всяком случае, изжогу только заработали бы. Поберила нас Белл Даркин. Если бы она на меня нажала, я, может, и позволил бы Майлзу начать продажу Вилли прежде, чем сам считал необходимым. Слепое обожание делает мужчину идиотом, а я боготворил Белл. Она не только была превосходным секретарем и управительницей, но и обладала, к тому же, формами, которые вдохновили бы и проксители, а ее духи действовали на меня, как валерьянка на Пита. Машинистки высшего класса, а Белл была именно таковой, нынче большая редкость. Если одна из них вдруг соглашается работать за гроши в завалящей фирме вроде нашей, тут должен возникнуть естественный вопрос, а почему? А мы ж даже не поинтересовались, где она работала прежде. Так обрадовались, что кто-то освободит нас от потока бумаг, связанных со сбытом горничной. Спустя некоторое время я уже с негодованием отвергал любое предложение Майлза проконтролировать работу Белл. Увы, на мои суждения оказывали большое влияние размеры ее бюста. Она милостиво разрешила мне рассказывать, как одинок я был до встречи с нею, и ласково отвечала, что ей хотелось бы узнать меня получше, ибо она испытывает ко мне нечто большее, чем простую симпатию. Наконец, Белл согласилась соединить свою судьбу с моей. Это случилось вскоре после того, как она помирила меня с Майлзом. «Дэн, милый, у тебя задатки великого человека, и мне кажется, я именно та женщина, которая поможет тебе им стать». «Ну, конечно, ты, никто больше». «Ну-ну, милый, но я не собираюсь тут же выскакивать за тебя замуж. Мне не хочется обременять тебя детьми и всем, что сопутствует семейной жизни. Я стану работать вместе с тобой и добьюсь, чтобы наша фирма процветала. А уже потом мы поженимся». Я попытался возражать, но она оставалась непреклонной. «Нет-нет, дорогой, впереди у нас долгий путь. Фирма горничная станет такой же известной, как General Electric. И тогда мы поженимся. Я плюну на бизнес и целиком посвящу себя заботам о тебе. Но сначала я должна подумать о твоем благополучии ради нашего общего будущего. Верь мне, милый». «Ну, я и верил». Она не позволила мне приобрести дорогое обручальное кольцо, что я присмотрел для нашей помолвки. Вместо этого я переписал на нее имя часть моих акций. Правда, сейчас я не очень-то уверен, кто из нас первый предложил заменить кольцо акциями. После этого я стал работать усерднее, чем раньше, придумал самопорожнявшееся мусорное ведро и мойку, укладывавшую в вымытую посуду в кухонный шкаф. И все были счастливы. Все, кроме Пита и Рики. Пит игнорировал Белл, как и все, что он не одобрял, но изменить не мог, а вот Рикки была по-настоящему несчастна. И виной тому был я. Рикки лет 6 считалась моей девушкой. Еще в Санде, когда я служил в армии, она была смешной девчушкой с торчащими во все стороны волосами и грустными карими глазами. Я обещал жениться на ней, когда она подрастет, чтобы мы вместе заботились о Пите. Мне это все представлялось забавной игрой. Да так оно все в самом деле и было. Я считал, что во всем этом самое важное для малышки — заботиться о нашем коте. Но кто может узнать, что происходит в детской душе? Честно признаться, к детям я особой нежности не питаю. По-моему, большинство детей — маленькие дикари. И только став взрослым, они научатся вести себя. Впрочем, далеко не все из них будут при этом цивилизованными людьми. Но маленькая Фредерика напоминала мне мою родную сестру, а кроме того, она любила Пита и заботилась о нем. По-моему, я ей нравился за то, что никогда не ругался. Я с детства не выношу грязных выражений. И серьезно относился к ее участию в скаутском движении. Рикки была молодцом, она вела себя с достоинством, не зазнавалась и не хныкала, не лезла на колени. Мы были друзьями, вместе заботились о Пите и играли в жениха и невесту. После того, как мама и сестренка погибли под бомбежкой, я прекратил игру. Не потому, что я принял сознательное решение, просто мне больше не хотелось шутить. Да и вообще возвращаться к прошлому. Тогда ей было лет 7, а ко времени, когда мы с Белл обручились, все 11. Наверное, я один осознавал, как сильно Рикки ненавидела Белл, хотя внешняя неприязнь проявлялась только в отказе разговаривать с ней. Белл называла это застенчивостью, и Майлз, думаю, был с нею согласен. Но я-то догадывался, в чем дело, и пытался подействовать на Рики. Вы когда-нибудь пробовали обсуждать с подростком тему, на которую тот не желает разговаривать? Пользы столько же, сколько от крика под водой. Я утешал себя, что все еще может измениться, едва Рики поймет, какая Белл добрая. А тут еще и Пит. С ним, правда, дело обстояло иначе. Если бы я не был по уши влюблен, то его поведение меня давно бы уже насторожило, и я понял бы, что нам с Белл никогда не понять друг друга и никогда не быть вместе. Белл, ну, конечно же, любила моего кота, и вообще она обожала кошек. Ей нравилась моя намечавшаяся лысина, и ее приводил в восторг мой выбор блюд в ресторанах. Словом, все, что касалось меня, вызывало у нее восхищение. Но кошек ты не обманешь, они прекрасно чувствуют, кто их любит, а кто нет. Вообще, человечество делится на кошатников и прочих. Причем прочих подавляющее большинство. Даже если они и прикидываются из вежливости или по другим причинам, будто любят кошек, то тут же выдают себя с головой. Надо знать, как обращаться с кошками. Кошачий протокол гораздо строже дипломатического. В его основе чувство собственного достоинства и взаимное уважение. В нем есть что-то от «dignidad de hombre» латиноамериканцев, на что посягнуть можно только с риском для жизни. Кошки напрочь лишены чувства юмора, они непомерно эгоистичны и очень обидчивы. Мне легче доказать человеку, который не любит острых сыров, преимущество Рокфора перед швейцарским, чем найти логическое объяснение тому, что я трачу столько времени на возню с котом. Тем не менее, я вполне понимаю китайского мандарина, того, кто отрезал рукав халата, покрытого бесценной вышивкой, потому что на нем спал котенок. Белл стремилась показать, как она любит Пита, играя с ним словно с собакой, и он ее, конечно, царапал. Затем, как и всякий благовоспитанный кот, он по-быстрому смывался и где-то отсиживался некоторое время. Он поступал весьма мудро, иначе я бы его отшлепал. А Пита никто никогда не наказывал, даже я. Бить кота совершенно бесполезно, чтобы вразумить его, нужно огромное терпение. Я смазывал Белл царапины йодом и старался объяснить, в чем ее ошибка. Мне ужасно жаль, что так получается, поверь, но если будешь продолжать в том же духе, он тебя снова поцарапает. Но я ведь только хотела поласкать его. Да, но ты ласкала его, как ласкают собак. Никогда не похлопывай кошку, а только поглаживай. И не делай резких движений перед самым его носом. Когда ты гладишь Пита, ему нужно видеть, что у тебя добрые намерения. Ты всегда должна быть уверена, что ему это нравится. Если ему не хочется, чтобы его гладили, он потерпит из вежливости, коты ведь очень вежливы, но только недолго. Так что очень важно оставить его в покое, прежде чем у него лопнет терпение. Я помолчал. Ты ведь не любишь кошек? Что? Ну какие глупости, конечно же, люблю. Просто мне не приходилось часто иметь с ними дело. Она у тебя очень обидчивая. Он. Пит, это кот. Вообще-то он не обидчив, с ним всегда хорошо обходились. Но, повторяю, с кошками надо уметь обращаться. И никогда не надо смеяться над ними. Что? А почему? Ради всего святого. Потому что они действительно забавны, даже очень комичны, пожалуй. Но у них отсутствует чувство юмора, насмешка их обижает. Однако упрекать тебя за то, что ты смеешься над ним, он не станет, а просто удалится, и завоевать его дружбу снова будет непросто. Но это не так важно. Гораздо важнее знать, как найти к нему подход. Когда Пит вернется, я научу тебя, что нужно делать. Но в тот день Пит так и не вернулся, и мне не пришлось учить ее. С тех пор Белл ни разу к нему не прикоснулась. Она разговаривала с ним и вообще вела себя так, будто любила его, но держалась от него подальше. Пит тоже соблюдал дистанцию. Я вскоре забыл о случившемся. Не мог же я из-за такой ерунды позволить себе сомневаться в женщине, которая была для меня дороже всего на свете. Но вопрос о Пите вновь возник и чуть не стал камнем преткновения. Мы с Белл обсуждали, где будем жить, когда поженимся. Правда, тогда она не назвала дня нашей свадьбы, но мы, тем не менее, тратили массу времени, обсуждая всякие подробности. Я хотел приобрести небольшое ранчо неподалеку от фабрики, а Белл предпочитала квартиру в городе, пока мы не сможем позволить себе приобрести виллу в районе Бель-Эр. «Ну, дорогая, это непрактично», — уверял я ее. «Мне необходимо жить ближе к работе, а кроме того, как в городской квартире держать кота». «А, вот ты о чем. Я рада, что ты сам упомянул об этом. Я тут подзанялась кошачьим вопросом, серьезно, прочитала пару книг.

Стоило, наверное, приобрести одно из них и использовать как основу для шасси, подогнав под него размеры и вес опытной модели. Так я получил бы необходимые параметры для разработки. Управлять передвижением будет мозг Фрэнка. Вот с мозгом мне пришлось помучиться. Можно собрать агрегат, соединить отдельные части наподобие человеческого скелета или даже более функционально. Можно собрать достаточно тонкую координационную систему, так чтобы этот агрегат забивал гвозди, соскребал грязь с пола, разбивал яйца или, наоборот, не разбивал. Но пока у него нет центра управления, соответствующего тому, что размещается у человека в черепной коробке, машина мертва. К счастью, человеческий мозг мне и не требовался. Я хотел создать послушного идиота, годного в основном для нудной домашней работы. Здесь пригодились трубки памяти Торсона. Они применялись в межконтинентальных ракетах, и их упрощенный вариант — в системах регулирования уличного движения, в Лос-Анджелесе, например. Нет нужды углубляться в теорию электронных трубок, поскольку даже в лабораториях Bell Corporation в этом не очень разбираются. Суть заключается в том, что если вмонтировать трубку Торсона в механизм контроля и запрограммировать операцию, трубка запомнит ее и сможет в дальнейшем управлять операцией без участия человека. Это вполне достаточно для работы сложных станков. Но для более хитроумных механизмов, управляемых ракетой ловкого Фрэнка, необходимо вмонтировать вторичные цепи, которые дадут возможность машине, так сказать, рассуждать. Конечно, рассуждать как человек машина, по-моему, не сможет никогда, просто регулирующие цепи дадут команду следить за тем-то и тем-то в таких-то пределах, обнаружив то-то и то-то, действовать по команде. Сложность программы зависит от возможностей памяти трубки Торсона. Но они практически не ограничены. Можно так запрограммировать, что вторичные цепи рассуждения в любое время прервут цикл, если возникнет несоответствие с первично заложенной информацией. То есть смысл в том, что нужно лишь однажды научить ловкого Фрэнка вытирать со стола, очищать тарелки от остатков пищи и загружать их в мойку. Дальше он все это запомнит и будет действовать самостоятельно. А электронная регулирующая цепь рассуждения проследит, чтобы он не бил тарелки. Если вставить вторую трубку памяти, машина сможет менять пеленки младенцу, но никогда не выбросит в мусорное ведро вместо использованных пеленок ребенка. В квадратную голову Фрэнка легко могло бы вместиться хоть сотня таких трубок. В каждую из них можно занести память только об одной определенной операции, затем монтируется цепь, блокирование на случай, если Фрэнк столкнется с чем-то, что не вложено в его память. В этом случае цепь сработает, он остановится и позовет на помощь. И дети, и посуду в безопасности. Так, на каркасе инвалидного кресла на колесах я построил своего Фрэнка. Выглядел он как осьминог в любовной схватке с вешалкой. Но как он при этом чистил серебряные ложки? Майлз с недоверием осмотрел первого Фрэнка. Он внимательно наблюдал, как Фрэнк смешал мартини и подал нам стаканы, потом вытряхнул и тщательно протер пепельницы, не прикоснувшись к тем, что стояли чистыми. Открыл окно и закрепил рамы, подъехал к книжному шкафу, вытер пыль с книг и снова аккуратно расставил их по полкам. «Многовато вермута», — сделав глоток, сказал Майлз. «Именно так мне и нравится. Но можно научить его смешивать и в твоем вкусе. У него еще не задействовано много трубок». Майлз сделал еще глоток. «Как скоро его можно пустить в производство?» «Ну, лет 10 с ним надо повозиться», — отвечал я. И, не ожидая, пока он взвоет, добавил. «Однако упрощенную модель можно будет запускать уже лет через 5». «Да это чушь, мы обеспечим себя всем необходимым, но опытный образец должен быть готов через полгода». «Ну что ты, черта с два, ведь это мое магнум опус. И я не собираюсь отдавать его, пока он не станет произведением искусства. Во-первых, размером в 3 раза меньше, а во-вторых, у него должны полностью заменяться блоки, кроме торсоновских трубок. Он будет настолько ловким, что сможет не только прогуливать собак и купать детей, но даже играть в пинг-понг. Разумеется, если покупатель доплатит». Я взглянул на Фрэнка, тот методично вытирал пыль с моего стола и при этом возвращал каждую бумажку на то же место, откуда брал. «Ну, правда, играть с ним в пинг-понг мало радости, всегда будешь проигрывать, хотя, думаю, его можно научить изредка мазать. Ну да и покупатель на это клюнет». «Год. 1 год, Дэн, и не днем больше. Я найму какого-нибудь электрончика тебе в помощь». «Майлз, когда ты, наконец, запомнишь, что технической стороной дела командую я, Твой черед наступит, когда я передам тебе готовую модель, но не раньше». «И все-таки вермута многовато», — ответил Майлз. Я ковырялся потихоньку с помощью наших механиков, пока не добился, что Фрэнк стал меньше походить на гибрид газонокосилки с игральным автоматом и стал выглядеть как машина, которой не грех и перед соседями похвастаться. Между делом я устранил множество неполадок в его системе контроля. Я даже научил его гладить пита и почесывать его за ухом именно так, как тому нравилось. А для этого, поверьте мне, нужна была система обратной связи не хуже тех, что использовались в приборах атомной станции. Майлз на меня не давил, хотя и заходил ко мне время от времени посмотреть, как продвигается дело. Большую часть работы я делал по ночам, поужинав с Белл и проводив ее домой. Днем отсыпался, потом приезжал на фабрику, подмахивал, не глядя бумаги, подготовленные Белл, и шел смотреть, что успели сделать за день механики. Потом вез Белл куда-нибудь ужинать. Днем я не выкладывался, не встречаться же с любимой женщиной, когда тебя несет потом, как от козла. После напряженной работы ночью в лаборатории фабрики вряд ли кто-нибудь вынес бы мое присутствие. Ну, кроме Пита, конечно. Как-то раз мы с Белл, как обычно, ужинали в ресторане. Когда подали кофе, Белл спросила меня. «Возвращаешься на фабрику?» «Ну, конечно, а что?» «Да ничего, так просто. Майлз собрался встретить нас там». «А?» «Он хочет провести общее собрание акционеров». «О, общее собрание, а для чего?» «Не беспокойся, оно будет коротким. Ты, милый, последнее время так мало внимания уделяешь делам фирмы. Майлз хотел подвести итоги и определить нашу дальнейшую политику». «Я вплотную занимаюсь инженерными вопросами, а что еще от меня требуется?» «Ничего, милый, Майлз сказал, собрание долго не продлится». «Да что случилось-то? У Джейка неполадки со сборочной линией?» «Милый, ну пожалуйста, Майлз, мне не говорил зачем, добивай быстрее кофе». Майлз и впрямь ожидал нас на фабрике. Он торжественно пожал мне руку, словно мы месяц не виделись. «Майлз, в чем дело?» — спросил я. Он не ответил, а, повернувшись к Белл, спросил. «Повестка дня готова?» Уже одно это должно было меня насторожить, ведь Белл явно лгала, утверждая, будто Майлз ни о чем ее не известил. Но тогда я ничего не заметил, ведь я верил Белл, черт меня подери! Да к тому же я отвлекся на другое. Белл подошла к сейфу, нажала ручку и открыла дверцу. «Кстати, дорогая, вчера ночью я пытался открыть сейф и не смог. Ты что, изменила шифр?» Она, не оборачиваясь, вынимала бумаги из сейфа. «Разве я тебе не говорила? На прошлой неделе кто-то пытался его взломать, и в полиции нам посоветовали изменить шифр». «Тогда неплохо бы и мне знать его, а то придется названивать кому-нибудь из вас ночью в неурочный час». «Да, конечно, конечно». Она закрыла сейф и положила папку на стол, за которым мы проводили заседание. Майлз прочистил горло и сказал. «Давайте начнем». «Ладно», — согласился я. «Если у вас деловое совещание, стенографируй-ка, милый. Итак, среда, 18 ноября 1970 года, 21 час 20 минут. Присутствуют все держатели акций. Запиши наши имена. Председательствующий Д.Б. Дэвис, вице-председатель правления. Какие вопросы, рассматривавшиеся на прошлой встрече, остались нерешенными?» Таковых не оказалось. «Отлично. Валяй, Майлз. Возникло что-нибудь новенькое?» Майлз прокашлялся. «Я хочу проанализировать политику фирмы, представить программу на будущее и обсудить финансовое положение». «А финансовое? Да не дури ты. Мы ведем дело с прибылью, и с каждым месяцем она возрастает. В чем дело, Майлз? Недоволен своим текущим счетом в банке? Мы могли бы тебе кое-что подкинуть». «Новая программа потребует от нас значительного расширения структуры фирмы. Мы можем лишиться прибыли». «Что это за новая программа?» «Подожди-ка, Дэн, я взял на себя труд записать все подробно. Пусть Белл нам прочтет». «Ну ладно, пусть». Если отбросить цветастые обороты, а Майлз, как и все юристы, любил разглагольствовать, коротко дело сводилось к следующим трем пунктам. Майлз настаивал на том, чтобы я передал ловкого Фрэнка мастерам-производственникам, и те без задержки пустили бы его в производство и в продажу. «Нет!» — остановил я Белл. «Погоди, Дэн, как председатель и генеральный директор, я, естественно, имею право в процедурном порядке высказать свои мысли. Оставь замечание при себе, дай Белл дочитать до конца». «Ладно, ладно, хорошо. Только ответ все равно один — нет. Пункт Б гласил, что нам пора задуматься о расширении дела. Мы первыми начали выпуск подобной сложной техники, которую можно сравнить с автомобилями. Поэтому нам надо срочно расширяться и основать компанию по продаже и продвижению нашего товара на общенациональный и мировой рынок. Я нервно забарабанил пальцами по столу. Представляю, каково быть главным инженером такой компании. Они до чертежной-то доски меня не допустят, а главное, моей заботой будет, чтобы профсоюз не объявлял забастовок. С таким же успехом я мог бы остаться в армии и попытаться дослужиться до генерала. Но я не стал прерывать чтение. В пункте В говорилось, что грошами тут не обойтись, нужны миллионы. Финансировать нас берется Manning's Enterprises, конечно, под обеспечение нашими акциями и патентом на Фрэнка. Мы же превращаемся в дочернее предприятие. Майлз становится управляющим отделением, я главным инженером-разработчиком, но нашей свободе конец, мы оба будем работать по найму. «Это все?» — спросил я. «Ну да, давайте обсудим и проголосуем», — сказал Майлз. «Ну что же, надеюсь, нам хотя бы гарантируется право сидеть по вечерам перед лачугой и распевать спиричуэлс». «Тут не место шуткам, Дэн. Выход у нас только в том, что я предложил». «Да я и не шучу. Чтобы невольник не бунтовал, должна же быть у него хоть какая-то привилегия. Ладно. Теперь моя очередь». «Ну, говори, говори». Я внес контрпредложение. Оно родилось у меня, пока я их слушал. «Мы полностью отстраняемся от производства». Джейк Шмидт, наш управляющий производством, был неплохим парнем. Тем не менее, меня постоянно отвлекали от проектирования по всяким производственным пустякам и из теплого тумана творчества в ледяную воду действительности. Поэтому-то я работал в основном по ночам, а днем старался держаться от фабрики подальше. А если расширяться, занять еще несколько зданий и вести вторую смену, то наступит время, когда о творческой работе придется забыть, даже при условии, что осуществится этот совершенно неприемлемый план. Стать в один ряд с General Motors и Consolidated. Я не един в двух лицах и не могу, естественно, быть и изобретателем, и управляющим производством. Итак, я предложил не расширяться, а наоборот сократиться. Запатентовать горничную Вилли Акномое, продать лицензии на их производство и сбыт какой-нибудь фирме, а самим только загребать денежки. Когда Фрэнк будет готов, мы его тоже запатентуем. Если Мэникс купит лицензию на его производство и будет продавать Фрэнка по более высоким ценам, черт с ними. Тем временем мы изменим название на Дэвис и Джентри. Исследовательская корпорация, в нее войдут трое, мы сами, Белл, Майлз и я, да пара наемных механиков мне в помощь, чтобы ковыряться с новыми агрегатами. Майлз и Белл останутся сидеть в конторе и подсчитывать денежки. Майлз медленно покачал головой. «Нет, Дэн. Продажа патента даст нам кое-какую гарантированную прибыль, но мы получим много больше, если будем производить товар сами». «Да к черту, Майлз! Да не будем мы сами производить, вот в чем штука! Ты что, хочешь запродать наши души Мэниксу? Ну сколько тебе надо? Ты же не сможешь одновременно пользоваться больше, чем одной яхтой, одним бассейном, верно? Не пройдет и года, как у тебя будет и яхта, и бассейн, если тебе уж так хочется их иметь». «Они мне не нужны». «А что тебе нужно?» Он поднял на меня глаза. «Дэн, ты хочешь изобретать. Мой план позволяет тебе заняться любимым делом. Мы обеспечим все необходимое — оборудование, помощь, любые деньги. Что касается меня, я хочу вести большое дело. Большое. У меня призвание». Он взглянул на Белл. «И мне вовсе не улыбается до конца жизни торчать здесь, в самом центре пустыни Мохаве, и быть управляющим при изобретателе-одиночке». Я в изумлении уставился на него. «О, раньше в Санде ты говорил по-другому. Хочешь выйти из дела, папаша? Нам с Белл будет чертовски неприятно, если ты так поступишь, но уж если ты надумал, я заложу землю или еще что-нибудь и откуплю твою долю. Не хотелось бы, чтобы кто-то чувствовал себя обиженным». Я был потрясен до глубины души, но что же, если старина Майлз так настойчив, я не считал себя вправе заставлять его делать по-другому. «Нет, из дела я не хочу выходить», — упрямо заявил Майлз. «Я хочу его расширить. Ты же слышал, о чем я говорил. У нас есть официальное предложение от корпорации. Я считаю, мы должны его принять». Думаю, вид у меня был несколько озадаченный. «Ты настаиваешь на своем? Ладно, Белл, пиши, я против.

Выпроводив меня за ворота, тот, как ни в чем не бывало, вручил мне конверт. «Велено передать вам, если, мол, вы тут появитесь». Письмо я прочел в кабине грузовика. Это было вполне официальное извещение. «Дорогой мистер Дэвис, на состоявшемся сегодня очередном заседании было единогласно решено в соответствии с параграфом 3 заключенного с вами нашей корпорацией контракта отказаться от ваших услуг. Однако вы остаетесь при этом нашим акционером. Убедительно просим вас не посягать на собственность компании. Ваши личные вещи и бумаги будут направлены вам заказной почтой. Правление выражает вам благодарность за оказанные услуги и сожалеет, что наши разногласия относительно планов компании на будущее вынудили нас на этот шаг. Искренне ваш Майлз Джентри, председатель правления и генеральный директор». Письмо подготовила Б.С. Даркин, секретарь казначей. Я дважды перечитал письмо, прежде чем до меня дошло, что никакого контракта с нашей фирмой у меня никогда не было. Тогда откуда ссылка на 3 или какой-либо другой параграф? К концу того же дня посыльный доставил запечатанную коробку в мотель, где я снимал номер. В посылке я обнаружил шляпу, настольный письменный прибор, логарифмическую линейку, книги, мою личную переписку и несколько документов. Но там не было ни описания, ни чертежей, сделанных мною в ходе создания Фрэнка. Некоторые документы содержали весьма любопытные сведения, например, оказавшийся среди бумаг мой контракт. Тот самый 3 параграф, оказывается, позволял им выставить меня на улицу без обычного 3-месячного пособия. Но еще более любопытным являлся 7 параграф. Он опирался на новейший антирабочий закон, по которому уволенный не имел права в течение 5 лет поступить на работу в конкурирующую фирму. Его бывший хозяин мог рассчитаться с ним наличными и по своему усмотрению принимать или не принимать его снова на службу. То есть, другими словами, я мог вернуться на работу в любой момент, когда захочу, со шляпой в протянутой руке, умоляя Майлза и Белл взять меня обратно. Может, для этого они и вернули мне шляпу? Долгих 5 лет я без их согласия не мог работать в области разработки механизмов для облегчения домашнего труда. Да мне легче было горло себе перерезать. Среди документов имелись и копии всех моих зарегистрированных патентов на горничную, велиокномо и прочую мелочь, право на владение которыми, как оказалось, я передал фирме «Горничная Инкорпорейтед». Оформлено было все как положено. Ловкий Фрэнк, конечно, не был запатентован. Так я тогда думал, а как на самом деле выяснилось позже. Но я никогда не передавал никакого права на патенты фирме, даже не давал формального разрешения на их использование. Я не видел смысла в этом, ведь горничная Incorporated была моим детищем. В последних 3 папках находились мои акции. Те, что я еще не успел переписать на имя Белл. Чек и письмо, в котором расписывалась по пунктам вся сумма. Накопленная зарплата за вычетом издержек по текущему счету, даже зарплата за 3 месяца вперед. Опционные по 7 параграфу и премия в $1000 за особые услуги, оказанные фирме. Ну что же, это очень мило с их стороны. Перечитывая эти удивительные документы, я осознал, наконец, как неумно вел себя, подписывая и не глядя все, что мне подсовывала Белл. Подлинность моей подписи не вызывала сомнений. На следующий день я полностью пришел в себя и решил посоветоваться с адвокатом-пройдохой, жадным до денег, и таким же неразборчивым в средствах, как и они, и я нашел такого. Ознакомившись с бумагами и выслушав подробности дела, адвокат уселся поудобнее, сцепил пальцы на животе и мрачно изрек. «Дэн, позвольте вам дать бесплатный совет». «Да». «Ничего не затевайте. У вас нет никаких шансов выиграть дело». «Но вы же говорили, что...» «Я помню, что говорил. Они вас надули». «Ну, как вы это докажете? Они исхитрились бы украсть все ваши акции или оставить вас без единого цента в кармане. И вы получили то, на что могли рассчитывать, если бы все шло нормально, и вы сами захотели бы уйти из фирмы». Как они там формулируют? За разногласия относительно планов на будущее. Они выплатили вам все, что причитается, да еще и кинули жалкую тыщенку в придачу, как знак того, что они держат на вас зла. Но ведь у меня не было контракта. Я никогда не передавал никому свои патенты. Но бумаги-то говорят другое. Что подпись ваша вы признали? Кто-нибудь может подтвердить ваши претензии? Я призадумался. Нет, подтвердить не сможет никто. Даже Джейк Шмидт вряд ли знал, что происходит в конторе фирмы. Единственные свидетели — Майлз и Белл. «Так, теперь об акциях, которые вы ей отписали. Тут можно найти зацепку, если вы...»